что он с собой сделал. Я вскочил и кинулся туда. На белом линолеуме, согнувшись, закрыв руками голову и вздрагивая всем телом, стоял на коленях Кеннет. На трубе, протянутой под потолком через всю кухню, висела, выкатив мертвые глаза, моя сестра Лола. Еще бы чуть-чуть, и она бы уцелела. Ее ноги на 2 сантиметра не доставали до линолеума. К груди была аккуратно пришпилена записочка. Записочка, едва ли чем-нибудь сравнимая по трогательной скромности. «Отто Курт, простите, Лола». У меня не хватило сил снять ее самому. Прежде мне пришлось поднять ее рыдающего мужа. Вдвоем мы уложили ее на кухонный стол, но перед этим полуослепший Кеннет ударил несчастную головой об угол газовой плиты. Как же он взвыл после этого! «Прости, прости меня, дорогая! Прости ради Бога!» Я не нашел в себе мужества сказать, что ей уже не больно. Вам должно быть понятно, что он не привык к таким ужасам. Что до меня, то я внутренне оцепенел. Был оглушен и, возможно, не совсем вменяем. То, что произошло сейчас во внешнем мире, почти не затронуло моего сознания. Я отреагировал на смерть Лолы, как на смерть, которую давно оплакал, как на тяжелые воспоминания, еще яркое, но уже не способное потрясти. Напоминаю, я не вполне еще покинул некрополь, я все еще пребывал в городе смерти. Выкарабкавшись из кровавого чрева Европы только для того, чтобы найти свою сестру мертвой, я бессмысленно пытался продолжать дышать. Кроме того, надо было предпринять какие-то действия, сообщить властям. Словно во сне я позвонил в полицию, мой первый звонок в Америке. Ничего не сознавая и лишь изумляясь, как чуду, тому, что говорю в трубку спокойно. Потом я вернулся к Кеннету и телу сестры. Бедный Кеннет. Он винил себя в смерти Лолы, не догадываясь об истине. А истина была проста. Увидеть меня после всего для сестры было непереносимо. Не могу упрекнуть ее за это. Тогда-то я и засунул воспоминания о Лоле вместе с остальным прошлым на самую верхнюю полку в чулане и плотно закрыл дверь. В беспечную минуту дверь приотворяется, и я снова слышу жалостные голоса. И мигом, чтобы сохранить рассудок, захлопываю дверь. Письмо Рильке у меня украдено, а не потеряно и не упрятано в забытый тайник. Теперь в этом нет сомнений. Но радость, приходящая с достоверным знанием, часто бывает отравлена самим характером узнанного. Поэт Мильтон понимал это, как Адам и Ева, познав, я ощутил себя нагим и беззащитным, мной овладели растерянность и страх. Вот что произошло. Я получил подметное письмо. Впрочем, письмо тут не совсем годится. Целью послания, по-видимому, было вывести меня на похитителя. Но оно вызвало у меня тревогу, поскольку было без подписи, написано печатными буквами, лишенными признаков индивидуальности, и лишь косвенно намекало на имя вора. Так что я вдвойне жертва. И вора, и доносчика, который мог бы, если бы захотел, говорить прямо, но предпочел из злорадства иное. В этом смысле они сообщники. Один по понятной причине молчит, другой изъясняется обиняками по причинам непостижимым и темным, и оттого пугающим.